Глава 7. Она сказала «сообщники», и я задумался. 2 года назад, когда я ходил в 3 класс, Дон Селестино засек меня в туалете с книжкой «Приключения Пиноккио». Бывало, я как начну на перемене что-нибудь читать, так не могу остановиться. Поэтому я придумывал какую-нибудь отмазку, например, что живот болит, лишь бы подольше в туалете посидеть. Тогда вороны-пираньи еще не вылупились, но я уже знал, что существуют такие черви, свиные цепни, длиной в целый километр, и я говорил, что один такой живет у меня внутри. Дону Селестино я тоже хотел про червей наврать, но не решился. Ведь бедный Пиноккио в такую передрягу попал из-за вранья, в такую, но зато он повеселился как следует. Так что я все-таки придумал какую-то глупость, и Дону Селестино так понравилось, что он расхохотался, будто у меня самого вырос деревянный нос с зелеными листочками. Я сказал ему, что прячусь от разбойников, потому что они хотят отнять у меня золотую монету, которую мне дали родители, чтобы я купил себе в школьном киоске все, что захочу. С тех пор мы с Доном Селестино отлично ладим, и он меня спасает от всех передряг. Я воспользовался школьным хаосом после бесконечной перемены и спросил у Дона Селестино, не может ли он подержать котенка Анны у себя в подсобке. Я как раз встретил его на выходе из учительской. «Матерь Божья, Святая Мария, какое счастье, что война эта наконец закончилась! Ты бы видел, до чего докатились наши учителя», — сказал он. Дон Селестино согласился помочь мне провести операцию «Кот». Так я зашифровал операцию, которая на самом деле называлась «Анна, хочешь гулять со мной, даже если мы знакомы всего полчаса?» И мы пошли к Сейбе, где по-прежнему пряталась Анна. Дон Селестино сказал, что этот кот уже несколько дней то появляется во дворе, не пойми откуда, то опять пропадает. Поэтому мы назвали его Чеширом, как чеширского кота в Алисе. «Ведь он то появляется, то исчезает», — объяснила Анна. «Чеши... что?» — не понял Дон Селестино, забирая кота. «Чешир. Это такой кот». «Ладно, хорошо, что его хотят забрать», — не дослушал Дон Селестино и засунул Чешира себе в рукав. «Прям как фокусник». Мы с Анной переглянулись. «Вы не волнуйтесь, это же котенок. Ему там тепло будет», — успокоил нас Дон Селестино. Но тут вдруг его передернуло, и он засмеялся так громко, что, небось, даже директор услышал. Мы так поняли, Чеши по туннелю из рукава быстро добрался ему до подмышки. Мы с Анной снова переглянулись и едва сдержали смех. Дон Селестино сунул руку за пазуху, оттуда раздался мяв, потом «Ах ты, мелочь кусачая!» И, наконец, он устроил кота пониже, на животе, под защитой пуговиц рабочего халата. «Так ему поудобнее будет. Главное, до подсобки донести». Наверное, при этих словах на лицах у нас с Анной нарисовался испуг, потому что Дон Селестино поспешил добавить. «Уж поверьте, я там и кое-что побольше прятал». Важно, похлопав себя по животу, где сидел Чешир, Дон Селестино отправился во свояси. Тут мы так и прыснули со смеху. Я влюбился в Анну еще сильнее. У Анны крупные зубы, и смеется она совсем как взрослая. Анна прочно засела в моей голове и словно волшебная шляпа заставляет меня думать про лягушек, котов и драконов. И о том, как ее поцеловать, поезд мчится на полной скорости. Я чувствую, что я уже юноша, подросток, почти старшеклассник. Здорово, что Дон Селестино согласился спрятать котенка у себя. А что же еще он прятал? Карту сокровищ? Потайные ключи? Контрольные работы? Волшебный фотоаппарат? 5 заколдованных жаб? Гигантский папоротник? Мой велосипед? Цветы размером с тыкву, чупакабру, кактус, хоббита, безумного шляпника? Кстати, это мой друг. Последнего дракона на земле? Пение русалок? Плач Льороны? Заклинание фей, Голмесси, да историческую стрекозу. Мы смеялись и смеялись, и мне пришло в голову сделать Ане подарок. Но я же видел, как ужасно все получилось у огурчика, который подарил девчонке цветы, шоколадки и даже украденного плюшевого мишку. Так что надо как следует подумать, что дарить. Нужен план. Не книжку же «Бесконечная история». Надо придумать что-то особенное. На выходе мы заглянули в подсобку проведать Чеши. Дон Селестино отдал нам кота и сказал, что торопится. Надо прибраться в учительской, потому что там устроили настоящий бардак. «А что случилось?» — спросила Анна. «Чего только там не случилось, Матерь Божья Святая Мария! Да там настоящая война была!» — ответил Дон Селестино. Тут-то он нам и расписал во всех подробностях Первую мировую войну в учительской, всякие насмешки, жалобы и ссоры, которые он случайно услышал. Анна посадила чеши себе в рюкзак, который теперь не закрывался. Я заметил, что у нее там старый фотоаппарат и много фотографий, но что на них не увидел. «Бедняга Чешир, тут тебе будет сквозняка побольше, чем под мышкой или в животе у Дона Селестина», — усмехнулась Анна. А я задумался о старенькой учительнице, которая всех называла именами своих прежних учеников, про то, как учителя травили гениальную девочку, про учительницу, которую прислали на замену, и про ее приключения за границей. «Ты о чем задумался?» — спросила Анна. «Я бы хотел побольше послушать про все эти истории, которые нам рассказывал Дон Селестино, записать их», — признался я. «Тебе нравится писать?» «Нравится», — сказал я и подумал, как много раз я написал ее имя и как боялся, что она это заметит. Вороны и пираньи принялись терзать мои кишки. Цап, цап. Надо бы мне поскорее стереть всю эту армию ан, которая разрослась у меня повсюду. Рукав от свитера я натянул посильнее и зажал пальцами, чтобы она точно не увидела, что у меня на руке написано «Анна». «А мне нравится фотографировать», — сказала она. «Я снимаю растения, листья, ветки». Тут она помедлила и как будто занервничала. «Растительность». И тут же сразу спросила меня про другое, словно испугалась, а вдруг я подумаю, что фотографировать растения и ветки странно. Но мне на самом деле это вовсе не показалось странным, наоборот, мне понравилось. «А про что ты пишешь?» «Пока я, как дурак, пишу повсюду твое имя», — подумал я, но вслух сказал. «Всякое про драконов, про фей, про фонари и леса». «Я хочу почитать», — сказала она. И мне понравилось, как она это сказала, громко и ясно, ровно так, как совсем недавно она произнесла мое имя. Хотел бы я, чтобы она повторила много-много раз. «Анна и Хулиан. Хулиан и Анна». Анна и Хулиан поцеловались и жили счастливо с котом и без ворон пираний. «Погоди, заколдованная лягушка. Настал твой час. Давай, скажи что-нибудь, чтобы появился предлог снова с ней встретиться». «Я могу в понедельник принести несколько своих сказок, на перемене почитаем». И она громко и ясно ответила. «Идет». С этими словами Анна надела рюкзак. «До понедельника, Хулиан. Хороших тебе выходных. Спасибо, что помог с Чеширом. Мы с тобой теперь, получается, сообщники». «Да, сообщники. Не за что. Вообще-то, да, мы сообщники». Она направилась к выходу. Я остался стоять, поглаживая живот, чтобы успокоить ворон пираний, и стал думать о том, как она сказала «сообщники», а потом представил, как она садится в синюю машину и целует маму, которая каждый день забирает ее из школы. Я представил, как это я за ней заезжаю на машине, но все-таки пора стать реалистом, так что я мысленно заменил машину на велосипед. Надо прикрутить сиденье сзади, чтобы она могла со мной ездить и держаться за мои плечи, поцеловать меня и снова поздороваться. Потому что, когда Анна сказала, что мы сообщники, я подумал, что теперь мы вместе. Кот и ребенок. У Анны есть ребенок, который по ночам превращается в кота. Это происходит ровно в 8 вечера. Это не тайна. Все ее друзья об этом знают. И мама тоже. Ребенок-ребенок и кот-кот очень похожи. У них обоих заостренные ушки и горящие глаза, зеленые, как свежевымытый лайм. Но ребенок целый день ест, а когда в рот положить нечего, плачет. Кот же не ест никогда и не издает ни единого звука. Ночью кот передвигается тихо, словно призрак. А днем ребенок завывает, как сирена скорой помощи. Анна говорит, что любит их обоих одинаково. Но мы все знаем, что кота она любит больше, потому что он не мешает ей спать и не просит есть. Никто точно не знает, когда именно кот возвращается после ночных похождений по окрестностям и прячется в колыбельке, меняет темно-серую шорстку на нежную розовую кожу этого невыносимого ребенка, но нам всем бы очень хотелось, чтобы он и днем оставался в обличье кота. Я предлагал Ане отвезти его ночью в приют для животных и там оставить. Я даже пообещал ей подарить взамен кролика или волнистого попугайчика. Она подумала и отказалась. Если ей напомнить, как она однажды дала коту яблочное пюре, а ребенку банку консервированного тунца, она хохочет и гладит по спинке кота ребенка, свернувшегося у нее на коленях. Ох, какая странная сказка, Хулиан! Но хорошая, мне понравилась, сказала новая учительница Тео. Да, мне хотелось написать про какого-нибудь другого персонажа, а не только про нас с ней, чтобы хоть немного зашифроваться. Если третья сказка — это как третье свидание, то мне надо успокоиться. Но если сказка — это как свидание, то свидание получится вслепую, ведь ты не знаешь, понравится ли она ей. А тебе самому нравится? Да. Мне она кажется забавной, особенно та часть, где кот-ребенок завывает, как сирена, и образ в конце, по-моему, получился необычный. Вот и славно. Тогда можно надеяться, что и ей понравится. Вот только ты не думаешь, что назвать ребенка невыносимым — это слишком? Вообще-то нет. Честно, нет. Вы бы слышали моих двоюродных братиков. Они ревут и не замолкают ни на секунду. Ладно, тогда оставляй как есть. И пиши дальше про что хочешь. Про Анну.